Глава вторая. Проходит несколько минут или час, я не разберу. В голове вата, в ушах оглушающий звон, как на черно-белом советском телевизоре. Я все еще сижу на полу, прижавшись лопатками к стене. В руках свидетельство о рождении его дочери. Его дочери. За эти минуты Тимур успевает уйти из кабинета, а когда возвращается, он уже в темных спортивных штанах и простой серой футболке. Мокрые волосы почти высохли, на лице усталость, слишком тяжелая для одного вечера. Скорее, это накопившаяся за годы усталость. Я не поднимаю голову и пытаюсь прочитать строки снова. Балашова Ира Тимуровна. 5 лет. Глаза режет, будто смотрю на огонь в самом деле. Мне кажется, что я читаю неправильно, что это может быть совпадение, чей-то чужой документ, чья-то чужая жизнь. Но каждый раз, когда я моргаю, буквы остаются прежними, ровными, уверенными, существующими. И Тимур вдобавок все подтвердил. Даже не стал отрицать. Подлец. Негодяй. Как же больно. Тимур делает шаг ближе, но меня от этих шагов воротит. Его дыхание напряженное, прерывистое. «Тебе звонила Инесса», — говорю я, голос глухой. «Я хочу знать, кто это». Он застывает. Я поднимаю голову и вижу, как его челюсть сжимается. «Аня», — начинает он, но я поднимаю ладонь, прекращаю любые попытки говорить туманно. «Кто это?» Балашов опускается на корточки напротив меня, смотрит внутрь моих глаз так, будто пытается найти там хоть что-то знакомое, но там только пустота. Увы. «Это...» Он делает глубокий вдох. «Это было много лет назад. Ошибка прошлого. У нас ничего давно нет. Это был один раз, один, во время самого большого кризиса с тобой. Я моргаю, но слезы больше не катятся. Я будто выжжена изнутри». «Какого кризиса?» — спрашиваю я медленно. Тимур сглатывает, как будто что-то колючее застряло в горле. «Когда мы почти расстались...» Ты должна помнить тот период вечных скандалов и обоюдных претензий. Нам обоим было тяжело друг от друга. В те годы еще была надежда на ребенка, но она уже тогда угасала. Ты приняла решение разъехаться и уехала к родителям. Помню. Мы не разговаривали месяц. Да, ты сказала, что не уверена, что хочешь со мной жить, и заговорила о разводе. И тогда ты пошел и переспал с первой встречной. Перебиваю я ледяным голосом. Он закрывает глаза на секунду, но я успеваю увидеть, как ему больно. Ничего, мне тоже больно. Да, я переспал с первой встречной. И я совершил ошибку. Резко говорит он, тихо, но жестко. Я признаю. Моя усмешка рвется сама. Забавно, говорю я тихо, с ядом. Во время нашего временного расставания почему-то я ни с кем не спала и ошибок никаких не совершала. Тимур поднимает голову, и это тот момент, когда он срывается. «Да!» — голос у него хрустит низко и хрипло. «Ты не совершала ошибок. А я — да. Я был зол, уязвлен и растерян, и совершил ошибку. Одну! Одну, Аня!» Я качаю головой. Мне кажется, что стены раздвигаются, что воздух становится гуще. Он продолжает. «Но я не знала о ребенке. Ни тогда, ни потом». Мы вообще с ней больше никогда не виделись. Он смотрит прямо на меня. Я узнала о ребенке только месяц назад, когда Инесса объявилась в городе и нашла меня. Я видел ее, то есть нашу дочь, всего несколько раз. В первый мы сдавали тест ДНК, во второй, когда пришел положительный результат моего отцовства. Кое-как познакомились. Я прищуриваюсь, как будто пытаюсь понять, врет он или просто держится из последних сил. Почему только сейчас? Тимур выдыхает, опускается на пол напротив меня, уже не скрывая ни напряжения, ни вины. Инесса не хотела разрушать семью. Она уехала из города сразу, когда узнала о беременности и родила Иру в другом городе. Растила ее сама, одна. Никогда ничего у меня не просила. Ни денег, ни помощи, ни участия. Он делает паузу. И только когда она узнала о неизлечимой болезни, она решила отыскать меня и все рассказать. Родителей у Инессы нет, Нет никого, кто бы мог позаботиться о дочери. Только по этой причине она вернулась в город. Слово «болезнь» ударяет в грудь. Сразу, резко. «Какая болезнь?» — шепчу я. «Агрессивная», — тихо отвечает он. «Она сказала, что ей осталось мало, очень мало, и она боится за дочь. Она хочет, чтобы о ней позаботился ее отец, то есть я», — заканчивает Тимур. Я поджимаю губы. Я чувствую, как мое сердце стучит странно, будто с перебоями. «И ты мне не сказал». «Я не знал, как. Я не хотел причинить тебе боль», — говорит он почти шепотом. «Но я бы все равно сказал, клянусь. По прогнозам, Инесса сможет продержаться еще несколько месяцев, и у меня были эти несколько месяцев, чтобы объясниться перед тобой». «Инесса не сможет», — отвечаю так тихо, что это звучит страшнее крика. «Поздно». «Что? Что она тебе сказала?» Я смотрю на Тимура, и все внутри меня сжимается. «Ты ее любишь?» «Что?» — опешил Тимур. «Нет, Аня, это была ошибка. Все, что меня сейчас заботит, это дочь, которая может остаться одна. Зачем звонила Инесса?» Я не хочу говорить это вслух, но приходится. Она сказала, что ей стало хуже. Голос предательски срывается. Что ее увезли на скорой в больницу и просила позаботиться о дочери. Тимур замирает. Не потому, что боится за нее. Я вижу это по глазам. Он боится за дочь. За ребенка, которого он почти не знает, но который его. Муж медленно поднимается на ноги, делает пару шагов ко мне, но я инстинктивно отклоняюсь. Не хочу, чтобы он был рядом. Не могу. Но он все равно опускается рядом. Он не прикасается, просто старается поймать мой взгляд. «Ань», — говорит он тихо, хрипло, — «я обещаю, что мы поговорим. Но сейчас я должен ехать». «Конечно, должен», — шепчу я горько, — «к своей новой жизни». Он сжимает челюсть. «Это не так», — резко отвечает он. «Все это значит, что у Инессы остались считанные дни, и я...» Он тяжело вздыхает. «Я должен забрать дочь. Она не должна остаться одна, не должна пройти через это без меня». Мой мир рушится так медленно, что это почти пытка. Тимур тянет руку, не касаясь, просто кладет ее рядом со мной, как будто хочет дать опору, но боится, что я оттолкну. И я бы оттолкнула. «Я вернусь», — говорит он тихо. «Виновата. Слишком искренне, но слишком поздно». «И мы все обсудим. Все, Аня. Я сделаю все, чтобы ты меня выслушала. Но сейчас я должен уехать». Я качаю головой, бросая всего одно слово. «Я тебя не держу». Я даже не знаю, хочу ли услышать хоть еще одно слово из его уст, поэтому он встает и уходит. А я остаюсь сидеть на полу со свидетельством в руках.